Директивные органы, они же инстанция. Выше была описана система принятия политических решений в СССР, как в целом, так и по вопросам формирования класса номенклатуры. Здесь нам придется вновь обратиться к этой системе. Попробуем детальнее, как бы сквозь лупу, рассмотреть функционирование системы на самой ее вершине, ибо там определяется вся политика и осуществляется власть в масштабе всего государства. Для обозначения этой вершины в номенклатурном жаргоне утвердился термин «директивные органы». По обыкновению косноязычно, но четко он выражает мысль: это не какие-нибудь там высшие органы государственной власти или управления, а органы, действительно дающие директивы всем этим высшим. Выражение «директивные органы» не просто разговорное, оно употребляется в служебных документах в качестве эвфемизма, дабы не называть в суе ЦК КПСС. Есть и второй номенклатурный эвфемизм для обозначения ЦК КПСС – инстанция. Он тоже по-своему выразителен. В системе разросшейся бюрократии общества реального социализма счета нет разным инстанциям. Но есть среди них одна инстанция с большой буквы. Когда говорят «состоялось решение инстанции», посвященный знает, о ком идет речь, о ЦК КПСС. ЦК КПСС – термин многозначный. Он означает первое – пленум, то есть весь состав избираемого на каждом съезде партии Центрального комитета КПСС. Второе – избираемое пленумом – Политбюро и секретариат ЦК. Третье – аппарат ЦК КПСС. Подлинные, а не записанные в Конституции высшие органы государственной власти и государственного управления – не пленум и не аппарат, а Политбюро и секретариат ЦК. Когда посторонний приходит в аппарат ЦК КПСС, он сначала удивляется, слыша, как сотрудники между собой говорят: «Этот вопрос надо внести в ЦК КПСС». «Мы решить этого дела не можем. Требуется согласие ЦК КПСС». «Ведь здесь же и есть ЦК», – недоумевает посторонний. «Да, однако под ЦК КПСС подразумевается в первую очередь два органа, командующие всей советской государственной машиной – Политбюро и секретариат ЦК. Политбюро и секретариат ЦК КПСС вместе и составляют подлинное правительство Советского Союза. Юридическое правительство, Совет, а теперь Кабинет министров СССР, всего лишь высокопоставленный распорядительный орган, который правительством в политическом смысле слова не является. Еще меньшую роль играет Президиум Верховного Совета СССР, орган показной, а не рабочий. Правительствующий кабинет в Советском Союзе – это Политбюро и секретариат ЦК КПСС. Недаром в кругах Совета министров СССР вы часто могли услышать выражение «войти с предложением в правительство», причем входить должно именно правительство СССР, Совет министров, а под правительством подразумевались оба директивных органа. То, что эти органы являются высшей властью в СССР, отчетливо демонстрируется особым статусом их во всех советских публикациях. Был заведен такой порядок. В любом перечне советских руководящих деятелей сначала называются члены и кандидаты в члены Политбюро и секретари ЦК КПСС, причем должности этих лиц не указываются. Считается, что любой читатель должен их знать. Далее следует уже с указанием должностей заместители председателя Президиума Верховного Совета СССР, заместители председателя Совета министров СССР и прочие высокопоставленные чины номенклатурной иерархии. При Сталине перечень давался не в алфавитном порядке, а в том, в каком имена располагал сам вождь. При Хрущеве перечень давался по алфавиту. После Хрущева перечень открывается именем генсека, затем идут члены и кандидаты в члены Политбюро по алфавиту и те секретари ЦК, которые не вошли в Политбюро. Можно ли назвать Политбюро фактическим высшим органом государственной власти СССР, издающим законы, а секретариат фактическим высшим органом государственного управления? Хотя с большой долей условности такое сопоставление было бы возможным, оно лишь в незначительной степени отражает реальность. Дело в том, что секретариат ЦК не является неким исполнительным органом при законодательствующем Политбюро. Отношения между секретариатом и Политбюро следует рассматривать не по аналогии с другими структурами, а как специфические, исторически сложившиеся отношения. Кажущиеся бесцветным обозначение директивные органы полноглубокого смысла. Лучшего наименования не придумаешь. Это органы, которые не издают законов и уж тем более не выполняют их, а дают директивы о том, какие законы издавать и как их выполнять. Столь же выразительны названия каждого из этих органов. Реальный социализм – господство политбюрократии. Политбюро – не наиболее ли подходящее название для высшего органа этой системы? При реальном социализме господствует ядро класса номенклатуры и иерархия секретарей, как писал Троцкий. В СССР, иронически говорят, сначала был матриархат, потом патриархат, теперь секретариат. Как же не назвать второй высший орган в этом обществе секретариатом? А где же генеральный